Знайте, никогда не бывает, чтобы владыка оставил устремленного духом к нему. Недостатки, они есть у всех, тело носящих и пребывающих в теле землян. Не на них смотрим мы, но на высшую триаду воплощенного. Мы видим ее и накопление чаши, и ей помогаем использовать личность наиболее целесообразно и заставить эту личность послужить своему высшему «я» с пользой. Далеко не всегда высшая польза и высшее благо согласуются с желаниями личности, и тогда происходит конфликт. Если высшее «я» побеждает, дух поднимается выше. Если низшее, пятится вспять и спускается ниже. В этой постоянной борьбе между высшей дуадой и всем тем, что ниже ее, и совершается эволюция духа, если он приближается к свету, и инволюция, если ко тьме. Свет и тьма внутри человека, свет и тьма вне его, и светом или тьмою в себе соприкасается он постоянно со светом или тьмою вовне.